Повторяю, во всем этом сложном двуедином процессе нетрудно отыскать внутренний смысл. Более того, он кажется настолько ясным, что возникает даже соблазн сказать «иначе нельзя». Условия, в которые попала Русь, требовали максимального напряжения сил всего ее населения. И государственная власть, приняв на себя роль жестокого, нередко беспощадного организатора, сумела-таки их напрячь до почти полного изнеможения, но зато, с государственной точки зрения, с блестящими результатами. И к тому же, в этом диктате долгое время сохранялось некоторое подобие социальной справедливости. Да, понятие государева тягла стало одним из определяющих в русской жизни, но это тягло в той или иной степени тянули все сословия, и черный люд городов, и купечество, и даже боярство. А главными тяглецами, от которых в значительной степени зависели успех или неудачи в решении жизненно важных задач, стоявших перед страной, наряду с крестьянами, земледельцами, были те же помещики-дворяне. Только первые решали эти задачи за счет своего каторжного труда на помещичьей земле, обеспечивая своих хозяев всем необходимым, вторые же за счет службы, прежде всего военной. И была эта служба обязательной, постоянной и в высшей степени обременительной. Проходила она в изнурительных походах и кровопролитных сражениях. Кто рискнет назвать легким это тягло? Именно за счет крестьянского труда и дворянской службы, прежде всего, власть смогла вывести страну из медвежьего угла на мировой простор, сумела превратить ее в великую державу, богатую и сильную. В XVIII веке в ее распоряжении были уже и плодородные черноземные земли, и богатейшие залежи полезных ископаемых, и контроль над важнейшими торговыми путями. Ее голос на равных зазвучал в хоре тех, кто решал судьбы мира. Казалось, что теперь народ, на протяжении многих веков отдававший государству все возможное, вздохнет свободней. Однако именно XVIII век, окончательно решивший многие жизненно важные вопросы государственного бытия в пользу России, стал временем наибольшей социальной несправедливости в ее истории. Именно в этом веке, продолжая максимально укреплять свои собственные позиции, власть, прежде всего в лице Екатерины II, осыпала благами лишь одно из двух определяющих сословий, причем в значительной степени за счет другого. Крестьянство же не только не получило ничего, но и потеряло то немногое, что имело, вплотную приблизившись к положению быдла, рабочего скота. В самом деле, дворянство в XVIII веке окончательно закрепляет за собою землю в собственность, а главное, такой же безоговорочной дворянской собственностью становятся и крепостные. Мы отмечали выше, что в прикреплении к земле, несомненно, был определенный государственный смысл. Но ничто не могло оправдать превращение живых людей в штучный товар, предмет купли и продажи. Против этого протестовал даже сам русский язык, ведь если вдуматься, то от обычной фразы из диалога гоголевских героев, вполне порядочных представителей дворянского сословия дореформенной России, «А почем купили душу у Плюшкина?» веет духом поистине сатанинским. Будто черные маги собрались и обсуждают богопротивные таинства приобретения чужих душ. А чего стоит такое распространенное в то время определение крепостного крестьянина, то есть христианина, подобие Божие, как крещенная собственность? И в то же время, по мере того, как крепостное право становится все более всеобъемлющим и бесчеловечным, полностью подминая под себя земледельца, дворянское тягло по отношению к государству все легчает и в конце концов снимается вовсе. В 1762 году дворянство получает долгожданную свободу. Манифест о вольности дворянской снимает с плеч его представителей тягла обязательной службы, давая им самим возможность определить свою судьбу, выбрать свой жизненный путь. Казалось бы, можно только порадоваться тому, что в XVIII веке на Руси наконец стали появляться относительно свободные люди. Но, как справедливо заметил в свое время Ключевский, и автор этой книги последовательно развивает его мысль, подобными действиями государство в корне искажало саму идею государева тягла, к которые тянут все сословия во имя общего блага. В самом деле, раньше дворянам давали землю и прикрепляли к ней крестьян во исполнение обязательной и весьма обременительной службы государства. Теперь же служба становится необязательной. Многие помещики после манифеста 1762 года полностью посвящают себя хозяйственным делам, в то же время за нее начинают платить деньги, как правило, достаточные для обеспечения жизненных нужд служащих. Тем самым из государственной необходимости крепостное право превращается в систему привилегий, причем привилегий злостных, если вспомнить, что они покоились на рабском труде и искажении человеческого облика основной массы населения. И, кстати, все это было отлично понятно самому подневольному населению. Когда пришла пора отмены крепостного права, крестьяне искренне рассчитывали получить волю наряду со всей, в том числе и барской, пахотной землей, исходя из того, что помещикам она ни к чему, господа государю служат, и он им за это жалование платит, с них и довольно. В то же время, с XVIII века, государство уже не только опирается на крепостную систему, оно сливается с ней. Система государственного управления России, оформившаяся в общих чертах в правлении Екатерины II, имела всего три административно-территориальных уровня. Первый – центр, столица, где находились высшие органы власти во главе с самим императором. Второй – губерния со своей столицей и местными органами власти под началом губернатора. И третий уровень – уездный, где главную роль играл капитан-исправник со своими помощниками, земскими заседателями. Дальше властная вертикаль продолжения не имела. Естественно, возникает вопрос, каким образом несколько человек могли сколько-нибудь упорядоченно осуществлять властные функции по отношению к населению целого уезда, в каждом из которых по самому скромному счету обитало десятка-два тысяч человек. Ответ на этот вопрос предельно четко дала сама власть устами внука Екатерины Николая I, заявившего как-то: «У меня 100 000 даровых полицмейстеров», что было совершенно справедливо. Столь же справедливо звучала бы подобная фраза и в отношении судей или податных чиновников, поскольку все эти государственные, по сути, функции в отношении крепостных крестьян, наведение и поддержание повседневного порядка, разбор спорных дел, сбор податей и прочее осуществляли сами помещики. Официальные представители власти не более чем корректировали, и то, как правило, весьма условно все эти процессы, появляясь в поместьях в исключительных случаях. Государственная система таким образом последовательно и органично переходила в крепостную, составляя с ней единое целое. Таким образом, к началу XIX века крепостное право достигло своего апогея, а государство окончательно приобрело крепостнический характер. Вся эта чрезвычайно цельная, как видим, система к тому времени предельно упрочилась. Разрослась, приобрела навыки в борьбе с недовольными, прежде всего, самим крестьянством. Этих темных, разрозненных мужиков, не имевших ясного представления ни о стране, в которой они живут, ни о том, как ее сделать лучше, власть беспощадно разгромила при подавлении пугачевщины, взяв их затем в тесном сотрудничестве с помещиками под самый жесткий, беспощадный контроль. Что же касалось бунтовщиков хуже Пугачева, тех немногих людей, кто считал себя истинно просвещенными и именно потому воспринимал крепостное право как зло, то час их славы был впереди. Пока же их можно было пересчитать по пальцам, и перед властным произволом они выглядели столь же беспомощными, как и крепостные. Силы же, противостоявшие им, казалось непреодолимой. Воистину, чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаей. Государственный интерес. В общем, крепостная система, неразрывно сросшаяся с государственной в эпоху своего максимального развития, в конце XVIII, начале XIX века, производит впечатление монолита, жуткого своей цельностью, непоколебимостью. Каково было эту глыбу свернуть?